Глава 31. «Смотри, кого я привел, Эджертон. Леди Карлайл собственной персоной». Король широко улыбнулся. «Но вы наверняка видитесь очень часто, ведь твой гарнизон стоит на землях этой прекрасной девушки». «Вы пригласили леди Карлайл на праздник начала лета». Генерал даже не старался скрыть своего удивления. Он встал, и я сообразила, что нужно подать ему руку для поцелуя. Пенелопа приехала как тавернщица и подверглась нападению со стороны обиженных ее успехом мужланов, — возмущенно произнес Вильгельм. Пришлось одного из них немного проучить. «Вы спасли леди Карлайл?» Глаза Эджертона стали еще больше. Герцог замер, держа мою руку в своей, и я чувствовала тепло, исходящее от его кожи. «Да, но в первый раз я увидел ее на рыночной площади», — король бросил на меня быстрый взгляд. Она привлекла мое внимание своими огненными волосами. «Брюс, что ты вцепился в мою гостью?» Эджертон сделал шаг назад, отпуская меня. Я снова напряглась. Вильгельм смелый точно флиртует со мной. Генерал тоже это заметил. То, что он сказал потом, заставило меня изумленно повернуться к нему. «Ваше Величество, Пенелопе нужно возвращаться в таверну. Она должна вести дела. Дорога займет сутки, и я отправлюсь с ней, чтобы обеспечить охрану». «Вы генерал армии, а не сопровождающий, Эджертон». Короля тоже удивило предложение герцога. «Я обязан защищать леди Карлайл. Мы заключили договор», — невозмутимо ответил герцог. «Она позволила расположиться гарнизону на ее землях, а я, в свою очередь, предоставляю защиту». «Девушка отправится обратно утром. Я желаю, чтобы она присутствовала на празднике», — тоном нетерпящим возражений произнес Вильгельм. «После этого ты можешь сопровождать ее, Брюс. Посмотри, кто идет к нам». Я проследила за взглядом короля и увидела направляющуюся к столу девушку. Это была красивая брюнетка с высокой прической и белой прозрачной кожей с легким румянцем. Я обратила внимание, что платье незнакомки такого же цвета, как и мундир Эджертона. Да это же принцесса Патриция, о которой я слышала столько пикантных новостей. Генерал поднялся, как только девушка подошла к столу. Я тоже поднялась, предполагая, что именно так и поступают, когда появляется венценосная особа. «Ваше Величество», — девушка сделала реверанс. Ее пристальный взгляд скользнул по мне, после чего Патриция повернулась к генералу. «Герцог Эджертон?» «Ваше Высочество», — он поцеловал протянутую ручку. «Вы обворожительны». «Какой интересный выбор цвета!» Король усмехнулся, рассматривая сестру. «Ваше платье подходит под мундир Эджертона». Я заметила, как напряглись скулы генерала. Ему не нравилась сложившаяся ситуация. Тем временем Вильгельм посмотрел на меня и сказал: «Патриция, познакомься, это леди Пенелопа Карлайл». «Ваше Высочество». Я сделала реверанс, чувствуя на себе ее холодный взгляд. «Кто это?» Принцесса присела рядом с Эджертоном, и мы тоже опустились на стулья. «Карлайл? Никогда не слышала». «Дочь барона Карлайла», — ответил король. «Леди, которая держит таверну. Как она называется?» «Хитрая свинья», — ответила. «Я чувствую себя не в своей тарелке. Это общество угнетало меня». «Какая прелесть», — фыркнула принцесса, не глядя на меня. «Леди и таверна. Что может быть нелепее?» «А мне это кажется очаровательным», — возразил Вильгельм. «Очень любопытно познакомиться с леди, умеющей не только выбирать наряды, но и зарабатывать деньги». «Это пошло». Губы Патриции презрительно изогнулись. «Женщина вообще не должна знать, откуда они берутся». «Видимо, по вашему мнению, они волшебным образом появляются из кошелька мужа». Не удержалась я, мысленно кляня себя за несдержанность. Король засмеялся, а принцесса недовольно повела плечами, после чего процедила: «Вы забываетесь, леди Карлайл». «Разве Пенелопа сказала неправду?» Вильгельм предостерегающе взглянул на сестру. «Девицы понятия не имеют, на какие средства приобретаются наряды и драгоценности. Их мужья или отцы стараются сохранить и приумножить наследство, а леди тратят деньги налево и направо». «А вы что думаете по этому поводу, ваша светлость?» — обратилась к генералу Патриция. «Вам не кажется, что само понятие благородства крови не может соседствовать с торгашеством?» «Все мы торгуем тем или иным образом. И это не зависит от происхождения. Дама торгует своей привлекательностью, мужчины — положением в обществе. Мне кажется, намного честнее продавать жареных кур. Когда Эджертон говорил это, ни один мускул на его лице не дрогнул. «Браво, Брюс!» — захлопал в ладоши Вильгельм. «Даже я бы не сказал лучше!» Было видно, что Патриции это не понравилось, но она не могла возражать королю. Девушка кисло улыбнулась, а потом перевела тему. «Ваша светлость, вы пригласите меня на танец? Скучные разговоры утомляют, а мне хочется веселиться». «Да, конечно». Генерал поднялся и предложил руку принцессе. «Прошу вас, окажите милость». Я смотрела им вслед с некоторой завистью. Патриция и герцог — красивая пара. Оба привлекательные, высокие аристократы с голубой кровью. «О чем вы думаете, леди Карлайл?» — спросил Вильгельм, и я повернулась к нему. «Мне кажется, или в ваших глазах появилась грусть?» «Я чувствую себя здесь чужой, ваше величество». «Я простая девушка», — честно призналась я. «Среди этого великолепия и строгих правил мне неуютно». «Но именно эта простота является вашей силой. В вас кроется истинная красота. Не только внешняя, но и та, которую ощущаешь сердцем. Вы искренняя, а этого так не хватает нашему обществу», — тихо сказал король, наклонив голову. Он задумчиво рассматривал меня, после чего добавил: «Мне бы хотелось чем-то помочь вам, но вряд ли моя помощь придется вам по вкусу». «Благодарю вас, но мне не нужна помощь», — я улыбнулась. «Для счастья у меня есть все, что нужно». «Вы ведь не помолвлены, Пенелопа?» — вдруг спросил Вильгельм. «Или я ошибаюсь?» «Нет, я не помолвлена. Именно этого я и боялась. Господи, прошу тебя, хоть бы ему не пришло в голову устраивать мою личную жизнь». «Хорошо», — король постукивал пальцами по столу. «Это очень хорошо». «Ваше Величество, прошу вас, только не нужно искать мне мужа», — взмолилась я. «Это самое лучшее, что вы можете сделать для меня». «Я не собираюсь искать вам мужа. Это не входит в мои планы». Глаза короля стали серьезными. Он внимательно следил за моей реакцией. Вечерние тени медленно сгущались вокруг нас, создавая атмосферу таинственности. «У вас есть свои мечты и стремления. Найти мужа — это ваше дело, а не мое. Отдать вас какому-нибудь мужчине — значит превратить в их подобие». Вильгельм махнул рукой в сторону танцующих дам. Его лицо приобрело жесткое выражение. Король говорил правильные вещи, они должны были радовать меня, но я чувствовала беспокойство. «Вы любили когда-нибудь?» — вдруг спросил Вильгельм, но потом усмехнулся. «Глупый вопрос, вы так молоды. Вряд ли я готова к любви. Слишком много от нее проблем». Я снова посмотрела на генерала с Патрицией, которые танцевали под красивую нежную мелодию. «Мне хотелось бы доказать вам, что это не так, но...» Король провел рукой по лицу, словно смахивая тяжелые мысли. «Но давайте оставим эти разговоры влюбленным. Вина?»